Глава 25. Переговоры. «Их похитили?» — вытаращив глаза, произнесло Элион. «Но кто?» «Не знаю. Они напали внезапно. Или с остальными попытались защитить меня, но их сковали магией». Элинфа сжала кулак и прикусила губу, из-за чего та начала слегка кровоточить. «Илья отправила меня одну в полет магии. Нападавших, кажется, было трое, но я не видела ни их лиц, ни магической силы». «Это члены хора Синего Цветка», — тут же сказал царь Тлеющей Смерти. «Они единственные, кто выиграет от твоего вбывания. И хотя они называются хором, Тета делает все в одиночку. И поет песни, и исполняет музыку». «Тета бы никогда так не поступила», — возразила Линфа на повышенных тонах. Эльдмейт улыбнулся во все лицо и, помахав рукой, пояснил, что она не так его поняла. «Нет-нет-нет-нет-нет! Я не говорил, что это дело рук Теты! Однако есть те, кому выгодна ее победа, ничуть не удивлюсь, если они сделали это по собственному умыслу». В его предположении есть смысл. На самом деле Тета сама с подозрением относилась к членам хора Синего Цветка, а судя по предварительным оценкам, она должна была практически гарантированно стать сюзереном баллады. Однако теперь, когда на первый план вышла Линфа, исход балладного божьего отбора стал совершенно непредсказуем. Похоже, они, осознавая риск, напали прямо посреди балладного божьего отбора, чтобы Тета гарантированно победила. «В любом случае, должна спасти их!» Линфа встала на ноги и уже было собралась бежать, как вдруг царь Тлеющей Смерти преградил ей путь своей тростью. Она нервно взглянула на него. «А ты хоть знаешь, где искать?» «Но...» «Да и вообще, если ты сейчас отправишься к ним на выручку, то будешь вынуждена покинуть балладный божий отбор. Разве при таком раскладе план хора Синей Звезды не увенчается успехом, а? И что с того?» Решительно заявила Линфа. «Хор Красной Звезды — это мы все! Если хотя бы кого-то не будет хватать, мы уже не будем собой! Мои песни без них — ничто!» «Тогда почему твои друзья защитили тебя?» Вопрос царя Тлеющей Смерти заставил Линфу на мгновение замолчать. «Зачем Илья отправила тебя в полет? Раз у нее получилось провернуть подобное мгновение ока, то она бы и сама могла спастись!» Царь Тлеющей Смерти ткнул тростью в лицо Линфы. «А все потому, что если ты останешься, то сможешь продолжить участие в балладном божьем отборе. Они говорят тебе: не беспокойся о нас и стань сюзереном баллады». «Но если преступники и правда из хора Синего Цветка, а я не откажусь от участия, то они могут что-то сделать с Ильей и девочками». «Мне нет дела до того, какое решение ты примешь. Ты слышала меня, дива-мастер инструментов? Мне нет до этого вообще никакого дела». Линфа озадаченно взглянула на ухмыляющегося царя Тлеющей Смерти. «Однако, раз они решились спасти тебя, то я уверен, что они наверняка сильно разочаруются, когда узнают, что ты покинула балладный божий отбор для того, чтобы спасти их». Линфа слегка опустила глаза и стиснула зубы. «Вы правы, и все же...» «То есть твоя мечта не стоит того, чтобы рисковать за нее жизнью, так?» — провоцирующе сказал царь Тлеющей Смерти. «Свою жизнь я готова поставить на кон столько раз, сколько потребуется. Но не жизни Илина, а у Санаты Эмилей!» Выслушав, как она резко выпалила это, царь Тлеющей Смерти наигранно кивнул. «Понятненько! Значит, они не могут рисковать своими жизнями для того, чтобы сделать тебя сюзереном баллады!» На Линфу словно снизошло озарение, и она широко раскрыла глаза. Царь Тлеющей Смерти сделал несколько шагов вперед и соблазняюще шепнул ей на ухо. «Если ты заключишь со мной контракт о выполнении одной моей просьбы, когда станешь сюзереном баллады, то я лично спасу твоих подруг!» Эльдмейт нарисовал магический круг Зекта. «Справишься? Ты уверен, что сможешь спасти их? Давай я поставлю на кон нечто равносильное твоей ставке!» Он сделал приписку в Зект, что рискнет жизнью для того, чтобы спасти ее подруг. «Ежели ты проиграешь на балладном божьем отборе, то я умываю руки!» Линфа взглянула на магический круг Зекта, а затем посмотрела в сторону Элен, словно моля о помощи. «Не беспокойся, Линфа, в этих делах мистер Эльдмейт мастак. Я тоже помогу вам», — сказали Элена и Аркана. После чего Линфа с полным решимостью сильным взглядом сказала: «Прошу вас, спасите Илью, Нао, Санату и Милей. Я обязательно стану сюзереном баллады и исполню любую посильную мне просьбу!» — подписала Линфа Зект с помощью голоса. «Договорились!» Стоило Эльдмейду это сказать, как Линфа побежала. Ее спина удалилась от остальных присутствующих мгновение ока. «Был ли так уж нужен Зек для спасения девушек из хора Красной Звезды?» Аркана смерила Эльдмейда пронзительным взглядом. Должно быть, она была недовольна тем, что он заключил с Линфой магический контракт, по условиям которого он перестанет пытаться спасти её подруг, если та проиграет. Её спокойные глаза говорили, мы должны были спасти их безо всяких усилий. «В одиночку она ни Гальда Аск, ни Лана Ши использовать не сможет», сказал царь тлеющей смерти, идя с тростью. «В лобовом столкновении Тату я не победить. А раз так, то ей придётся стараться как одержимой». Взгляд Арканы заострился. «Что-то мне этот фарс не внушает доверия». «Ха-ха-ха! Ты ранишь мои чувства, богиня абсурдности! Мы выручим её подруг, а Линфа рискнёт жизни на балладном божьем отборе! Никаких проблем!» Пожав плечами, сказал царь тлеющей смерти. Причина, по которой он отправился спасать их, сразу же заключается в том, что он хотел заставить Линфу победить на балладном божьем отборе. Это была азартная игра с целью выяснить, как это повлияет на её песни. Другими словами, царь тлеющей смерти предполагал, что без этого у Линфы нет шансов на победу. «Мистер Эльдмейд, вас, наверное, и победа Тета устроит?» — с любопытством спросила Элен. «Она и вправду из балладной фракции, однако, по твоим же словам, она не желает становиться сюзереном баллады. А если за кулисами действует парень по имени Берн из хора синего цветка, то после того, как сюзерен баллады будет определён, фактически вся реальная власть может оказаться в руках у него. Можно предположить, что как раз по этой причине они раньше и прибегали к жёстким мерам. Такой, как он, может запросто... Нет-нет, даже думать об этом не хочу. Но не удивлюсь, если он решит встать на сторону мира магической пули». Имея на руках магию серебряного уничтожения и контрмеру к ней, они смогут завладеть всем сереброводным священным океаном. Нетрудно представить, как парень, стремящийся к гегемонии через насилие на балладном божьем отборе, где суверенно определяется песней, может прийти к подобной мысли. «Но ведь Весп Вэнс не контактирует с внешним миром, и Азанэйди ничего не знает. Будь я адмиралом флота, то не стал бы игнорировать мир, который обладает контрмерой к Зонейду». Адмирал флота знает, что Ордов сбежал в мир баллады. Вероятно, он учёл, что Ордов мог добраться до контрмера против Зонейда. Есть вероятность, что они уже каким-то способом установили контакт с миром баллады, и им нет необходимости входить в него. «А, вот как. Значит, мы должны его проучить. Если мы схватим его, то госпожа Эльм наверняка его покарает. В любом случае, сперва мы должны выяснить, где находится преступник». Высказались по очереди девочки из Союза поклонников. «Я к тому и веду! Найдите его!» Отправил царь тлеющей смерти Ликс Нау и ученикам Академии Владыки Демонов. «Уже ищем! Если Тета победит, мы можем остаться без контрмера против магии серебряного уничтожения! Кто знает, что может случиться, если мы вернёмся, просто волосившись!» Ученики уже были в курсе происходящего за счёт подсоединённых магических линий и начали поиски Перна по столице Шельки. «Но если по чесноку, найти его будет нереально, если он свалил в другой город с помощью Гатома!» «Об этом не беспокойтесь! Из-за воздействия песен балладного божьего отбора поле магической силы в этом городе сильно нарушено. Он не сможет никуда телепортироваться до тех пор, пока не покинет город». Никто специально не станет пытаться покинуть столицу в самом разгаре балладного божьего отбора. А если кто-то и рискнёт, то значит, он и есть преступник, который похитил Илью и остальных. «Я поищу его за пределами города», — сказала Аркана и взмыла высоко в небо. Её божественные глаза смогут моментально заметить любого, кто выйдет из города. «Самое подозрительное место — место базирования хора синего цветка, так? Я знаю, где это! Я покажу!» «Это место осмотрю я!» Остановил царь тлеющей смерти, готовых сорваться с места девушек из Союза поклонников. «А вы отправляетесь к сцене балладного божьего отбора!» «Но ведь там много зрителей!» «Именно поэтому нам проще всего скрыться!» «Да и вообще не факт, что хор синего цветка не готовит никакой подставы Тете!» «Будьте готовы к тому, что если загнать их в угол, то они могут выкинуть какую-нибудь глупость». Вероятность этого отнюдь не равна нулю. Однако, скорее всего, у царя тлеющей смерти есть иная цель. «А заодно понаблюдайте за выборами суверена Виспванза, финальным актом балладного божьего отбора!» Девушки из Союза поклонников сделали удивлённые лица. Как и жители мира баллады, они превращали пение в свою силу. По сути, он говорил им поучиться на выступлении лучших певиц, которого больше никогда не случится. «Есть!» Энергично кивнув, девушки убежали к судьбоносной сцене, где две дивы сойдутся в решающем поединке.